Так и быть. По чистоте тебе одной признаюсь, кто я такой. Только никому ни словечко. Послан я государем Петром Федоровичем на один заводишко пушки добыть. Ох! Радостно схватилась рукой за сердце простодушная женщина. Я так и чуяла, непростый человек. Для такого и породеть не грех. А скажи-ка по совести, присоветуй. Наши бабы намыслили пойти на демидовские амбары за зерном. Тут на миллионке мешки залежались, боятся вывозку делать. Да и приказчики разбежались. Ежели мы из тех амбаров для сирот позаимствуем, осерчает ли царь-батюшка? — Что ты, баба? — принужденно весело отозвался селезень. — Да берите, сколько душеньке угодно, на то и хлеб, чтобы его есть. — Ну и обрадовал ты меня, — заулыбалась вдова. — Думала уж, совсем умирать мы будем с голодухи. Погляди, какие у меня живчики, холодные, голодные. И хож бы один на погост поспешил. Нет, не мрут, вот она моя доля какая. Прибрал бы Господь, легче бы было сердцу. Вдова засуетилась, накинула ветхую одежонку и вышла из избы. А на пороге она обернулась и тихо обронила гостю: «Ты не бойся, не выдам». На самом деле она привела кряжестого мужика с густой длинной бородищей. Лукавые глаза пройдохи блеснули, завидев селезня. Он кивнул вдове: «Ты на чуток выйди, а нам потолковать по-хозяйски надо». Хозяйка покорно вышла, мужик заискивающе улыбнулся селезню. «Ты меня не упомнил, Иван Андреевич, а я тебя хорошо знаю, не раз в Кыштыме бывал. Хозяин ты смелый, хотя и утеснительный. Молчи, черт!» — озлобился вдруг селезень. «Предать меня хочешь?» «Что ты, батюшка?» — ухмыльнулся в бороду мужик. «Ворон ворону глаз не клюет. Сидор Копеечкин не такой человек, чтобы зазря сгубить человека. Верю я, батюшка, что богатеев не так легко стряхнуть. Чем могу послужить тебе, Иван Андреевич? Кони есть?» «Не то чтобы добрые, но прыткие», — ответил мужик. «Продай их мне», — предложил приказчик. «Что ж, можно и продать. Только цена ныне высокая на коней», — почуяв добычу, ответил Копеечкин. «Сколько хочешь». «За пару тысяч рублев», — без зазрения совести отрезал мужик. У селезня глаза на лоб полезли. Никак не ожидал он такой открытой наглости, редкого вымогательства. «Ты с ума сошел!» — сердито сорвалось у него с языка. Копеечкин не обиделся и деловито объяснил: «Суди сам, не в конях сейчас дело. Все в жизни человеческой. Что кому дороже? Одному деньги, а другому — жизнь». Он угодил в больное место. Селезень покорно опустил голову и глухо выдавил: «Согласен. Но только коней приму, а уплачу за них в Нижнем Тагиле». «Обманешь!» — жадно блеснул глазами мужик. «Слово мое верное!» — твердо посулил селезень. «Никогда не врал и врать не собираюсь. Твое дело, хочешь — верь, хочешь — нет, и без тебя обойдусь. Пехом попрешь, уж как доведется. Свет не без добрых людей. Может, и довезут, — загадочно ответил приказчик. Копеечкин в досаде почесал затылок. — Эх, как и быть, не знаю. — Ты хозяин своим коням. — Ты решай, — сдержанно равнодушно ответил беглец и отвернулся к стене. У ворот под ветром в стареньком шушуне стояла вдова. «Горе да бедность не красит человека», — подумал селезень и вдруг обозлился на крестьянку. «Сама одна убогость, а на господское добро зарится. Ух, черт!» Он сжал кулаки, шумно вздохнул. «Никак темнеет. Ну что ж, Сидорка, выходит...» «Не сладили?» «Будь по-твоему», — решил неожиданно мужик. «Только перед образом поклянись». «Изволь», — охотно согласился селезень, стал перед ленючей иконой и трижды перекрестился, поклялся. «Лопни мои глаза, если не по справедливости разберусь». «Путь дальний», — вымолвил мужик. — Но и деньги немало, это верно, — согласился Копеечкин. — Едем. — Сейчас совсем стемнеет, и коней подгоню. Он вышел из избы. С посиневшим от холода лицом вернулась вдова. Она зябко дула в ладошки. Ох, и студено ныне. Ветер, северка идет, вот и студено. Хмурится наш камень. — степенно ответил селезень. — Ну, выбываю, благодарю, милая, век не забуду. Вскоре разочтемся. — Спасибо, родимый. Мы теперь и так не сгибнем. Бабьей артелью на дебидовскую миллионку пойдем. — Ай, дайте, бери зерно, все ваше! — весело сказал селезень, и у женщины радостно заблестели глаза. Спустилась ночь, скрипя полозьями, подкатили сани. Селезень поспешно вышел из хотенки. — Я и тулуп захватил, — обрадовал его мужик. — Ехать нам и ехать. Над полем и лесом простиралась тьма. Хмуро шумел лес. Демидовский прислужник тщательно завернулся в тулуп и завалился в солому. «Пошли, веселые!» — свистнул кнутом ямщик, и кони побежали. Селезень то дремал, то просыпался. На дороге было тихо, и он тревожно думал, только бы до Екатеринбурга проскочить, а там спокойнее будет. Там крепость и солдаты есть. Глухими дорогами, лесами Копеечкин увозил селезня от беды. Из-за крутого шихана выкатился круглый месяц, и все кругом позеленил своим мутным светом. Между тем и в окрестностях Екатеринбурга уже бушевало пламя крестьянского восстания. К северу от города действовали отряды наиболее энергичного пугачевского полковника Белобородова. Окрестное заводское население и приписные крестьяне с охотой бежали к нему. В селениях оставались лишь престарелые и дети. Положение Екатеринбурга, оказавшегося вдруг в центре восстания горнозаводских крестьян, было плачевное. Полковник Василий Бибиков, главный распорядитель обороны города, жаловался генералу Чичерину. «Здесь в городе денежной казны имеется такая сумма, что с великим только сожалением сказать о том можно. Город вовсе не укреплен, и воинской команды в нем не более 100 человек. Рекрутов же, хотя считается до 700, но многие распущены по домам, да хотя бы и все были налицо, токма пальбе нисколько не учены. но и сам Бибиков только и думал о том, как бы поприличнее улизнуть в более безопасные места. Белобородов же действовал умело. Во всех его распоряжениях чувствовалась твердая рука и воинский дух. Он постепенно занимал завод за заводом, усиливался людьми и вооружением. Население везде радостно встречало его отряды, охотно снабжало продовольствием. Там, где проходили войска Белобородова, они вылавливали ненавистных заводских правителей, приказчиков и других господских угодников и вешали их. «Вишь, что робится!» — загадочно смотрел на селезня ямщик. «В большой риск я пустился. Выходит, обмешурился. Мне две взять с тебя, а я по доброте сердца моего согласился на 1000 рублев», — сказал он, и глаза его воровски забегали. Это вселяло тревогу. «Продаст при случае Иуда», — с ужасом думал селезень, холодея при мысли о предательстве. Но тут же он успокаивал себя. «Нет, невыгодно ему меня выдавать. Пугачевский полковник ничего не даст, да еще коней отберет». Скрывая свою внутреннюю тревогу, он строго сказал Копеечкину: «Ну что ж, заверни к сатанинам их детям и продай христианскую душу. Я так мыслю. Обоих на релю вознесут. Скажу, что и ты, Демидовский, служка. Ась?» — прищурив глаза нахально, спросил селезень. «Тьфу, черт! Оборотист!» — покачал головой Копеечкин. Темной ночью, ельниками минуя заставы повстанцев, им удалось все же проскочить в город и устроиться на постоялом дворе. «Совсем неузнаваем», — стал Екатеринбург. Приказчик долго ходил по улицам, присматривался и удивлялся невиданным доселе порядкам. В городе царила паника. Гарнизонная команда была до того распущена, что только для видимости несла свои воинские обязанности. Солдаты или спали, или бражничали. Рассказывали, что однажды ночью дежурный офицер, проверяя посты, забрал все ружья у солдат, несших караул при доме главного горного начальника. Караульщики преспокойно спали, и можно было все вывести. Горные власти потихоньку сбежали из Екатеринбурга, и пугачевские войска постепенно окружали город. Авангарды Белобородова разместились по селам и деревням, расположенным неподалеку от Екатеринбурга. Вскоре должно было прекратиться всякое сообщение с городом. Так как повстанцы не допускали туда обозов с продовольствием, цены на хлеб быстро возросли. Прицениваясь на базарах к зерну, селезень ахал. Бравшие ранее по 8 копеек за пуд купцы теперь требовали по 17 копеек и более. «Ой, плохо! Весьма плохо!» — тревожился приказчик. «Как я только проскочу в Нижний Тагил!»